же боялись, что ты умер, но не теряли надежды, — сказал Кацатль. А поскольку других дел у нас все равно не было, обшаривали здешние побережья вдоль и поперек. Ну, а сам ты, Миксли, что делал? Что? Я тоже шастал по побережью, — ответил я. Искал сокровищ, как обычно. Нашел, — пробурчал пожиратель крови. Ну, я нашел себе жену. Жену! — он отхаркался и сплюнул. А мы-то боялись, что ты всего лишь умер. Все тот же неисправимый старый брюзга. Я рассмеялся. Но погоди, посмотрим, что ты запоешь, когда ее увидишь. Я огляделся, позвал Цьянью, и она тут же явилась, царственной, как пела Ксилы и госпожа Толана, но несравненно более красивой. За то время, что я беседовал с друзьями, она успела обзавестись новой блузкой, юбкой и сандалиями, переодеться в обновки и украсить свою белую прядь радужным переливающимся жуком, которого мы называем живым стомоцветом. Полагаю, я и сам уставился на нее с не меньшим восхищением, чем оба моих друга. «Правильно ты назвал меня старым брюзгой, Миксли», — признал старик. «Ай-ё! Девушка из народа туч — это воистину бесценное сокровище». «Я узнал тебя, госпожа», — галантно обратился к девушке Коцапль. «Ты была юной богиней в том храме, который маскировался под постоялый двор». Я познакомил своих друзей с Яней, которым она явно пришлась по душе, а потом сказал: «Как удачно, что мы встретились. Я ведь собирался по пути зайти в Шикаланку, где меня поджидает еще одно сокровище. Думаю, вчетвером мы сможем донести его сами, не нанимая носильщиков». И мы все неспешно отправились дальше, в путешествие по стране, где мужчины ходят согнувшись под тяжестью своих имен, а женщины поголовно, словно ламантины, жуют жвачку. И, наконец, прибыли в мастерскую мастера Такстема, который показал нам, что ему удалось сделать из гигантских зубов. Поскольку я уже знал кое-что о качестве материала, с которым сам же и поручил ему работать, мое потрясение при виде того, что вышло из рук мастера, было не столь велико, как у Кацатля и пожирателя крови.